Глава 83. Первый рабочий день в новом году. У кого-то 4 января выходной день, а у Зои с Яриком работа. Утром она не стала будить детей, написала записку с инструкциями, что где лежит, когда и чем нужно пообедать и так далее. Пожалела, что мальчишки будут находиться дома одни, без присмотра, но одеваться было некуда. Хотя у Саши в этот день должна была быть тренировка, и он на нее собирался пойти вместе с младшим братом. В первый рабочий день в новом году народ лениво работал, много болтал и старался лишний раз уйти на перерыв или перекур. Начальница смены пыталась всех гонять, но у нее это получалось как-то вяло. «Нет, Зойка, все же сложно выходить на работу в праздники», — сказала она, отхлебывая горячий чай из кружки. «Родные дома сидят, а ты работаешь». «У меня Ярик тоже сегодня работает», — ответила Зоя. «А кем?» «Кухни собирает». «Понятно, почему работает. Да, люди дома сидят, кто пьет и ест, а кто и интерьер обновляет. Молодец, не бездельник. А мы его не выгонишь из дома, на работе лишний раз не перетрудится, а уж про шабашки вообще говорить нечего. Говорит, у тебя хорошая зарплата, и нам хватает». «Ага, нам хватает. На сигареты и на пиво ему хватает, а вот подъедается за мой счет», — сморщилась женщина. Зоя не знала, что ей ответить, лезть с советами в чужую семью ей не хотелось. «Да ладно, что это я», — махнула рукой начальница смены. «Праздник же, Новый год. Ты с кем ребятню оставила?» «С собакой и котом», — сказала Зоя. «А я с мужем, но думаю, что собака за ними лучше присмотрит», — рассмеялась она. У Зои зазвонил телефон. На проводе была Милка. «Привет, подруга, чего делаешь?» — спросила она. «Чай пью, но вообще-то работу работаю». «Ясно. Ты выходная когда будешь?» «Послезавтра. Но завтра я в ночь до 7 буду дома», — ответила Зоя. «Отлично. Я тогда к тебе припрусь днем. Моих спиногрызов разобрали бабки, а мне одной что-то стало тоскливо. Заодно посмотрю, что за дом ты отжала у Бориски. Приезжай, я тебе сейчас адрес скину в сообщениях». «Ага, давай до завтра». Зоя обрадовалась звонку Милки. Давно они не виделись с приятельницей. «Подружка завтра приедет в гости?» — спросила сотрудница. «Угу. Замужем?» «Нет, не замужем. У нее 3 детей». «Ого, ну и ладно. У меня есть родственник, дядька. Он местный, не женат, вдовец. Никак мы ему не можем подругу найти. Может, познакомишь?» «Я даже не знаю», — Зоя пожала плечами. «Я, конечно, ее спрошу». «Слушай, а давай сделаем так. Я завтра утром принесу кое-какой инструмент, а он к тебе зайдет и заберет его. Там и познакомятся». «А если он не захочет этого делать? Или зайдет вечером и познакомится с Ярославом?» «Все равно завтра на работе увидимся. Притащишь его тогда сюда?» «Ну, я даже не знаю». Эта идея Зое не особо нравилась. «Да он нормальный мужик. Не пьет, не курит, работает, свой дом, хозяйство небольшое. 50 лет ему, дети уже взрослые. Пусть хотя бы глянет», — уговаривала начальница смены. «А разве местных кумушек такой завидный жених не интересует?» «Интересует, вот только ему никто не нравится». «Может, ему это и не надо?» — спросила Зоя. «Надо», — упрямо сказала женщина. «А ко мне не придет за инструментом участковый?» — поинтересовалась Зоя. «Нет, что ты». «Ну ладно, давай попробуем». Начальница смены обрадовалась и упорхнула с кухни дальше работать. Зоя помыла за собой стакан и отправилась за ней следом. К вечеру ближе ей звякнула свекровь. «Зоенька, а ты сегодня работаешь?» — спросила она. «Да, освобожусь ближе к 9. Мы тут с дедом решили молодость вспомнить, в киношку пошли, а после можем к вам заехать, если, конечно, не поздно будет. Хотим посмотреть на новый дом». «Приезжайте», — вздохнула она. Зоя продиктовала адрес. «Надеюсь, вы и без Бориса приедете?» «Конечно», — ответила Татьяна. «Мы прямо на полчасика заскочим. Все же понимаем, что время позднее». Зоя зашла в магазинчик при кондитерском цехе, купила небольшой тортик, отработала смену и отправилась домой. Она подходила к воротам дома, когда подъехали свекры. «Ой, как хорошо, что ты уже с работы идешь, а то мы думали, что слишком рано приехали. Зоенька, мы с гостинцами», — выскочила к ней свекровь из машины. «Ой, и тоже тортик купили. Проходите в дом, порядок не гарантирую, мальчишки почти весь день дома», — сказала Зоя, распахивая калитку. «Да мы же не за порядком приехали. Вчера как-то неудобно получилось», — семенила за Зоей Татьяна. Валера все выгружал из багажника. Как только все зашли в дом, из большой комнаты выскочили их встречать мальчишки. У Лёшки под глазом красовался шикарный фингал. «Мама, мы на тренировку ходили», — радостно сообщил он. «Ой, бабулечка!» «Саша, откуда у Лёшки фингал?» — спросила строго Зоя. «Это он так мяч ловил», — ответил старший сын. «Тренер сказал, что хорошо, что зубы целые остались». «Вообще замечательно. Тренер у вас оптимист». «Да ладно тебе, Зойка, пацан без фингала — это какое-то тепличное растение», — усмехнулся Валера. «Нам дали мазь, чтобы глаз мазать», — улыбнулся младший. «Отлично», — скептично сказала Зоя. «Мы намазали, но оно щиплет», — шмыгнул носом Лёшка. Зоя заглянула в лицо младшему сыну, глаз был красный. «Пойдем, бабуля тебе глазик промоет», — сказала бабушка, раздеваясь. «Не надо, мы его уже с мылом помыли». Из комнаты вышел медведь и недовольно заворчал на гостей. «Вот это волкодав!» — восхищенно и удивленно сказал Валера. «Сашок, забери пакеты, а я пока познакомлюсь с охраной». «Медведь, не ворчи, это свои», — строго сказала Зоя. Собака мотнула головой и улеглась поперек коридора. «С характером, товарищ!» — с уважением произнес Валерий. «Ну ты чего, мы твою хозяйку обижать не будем». Мужчина наклонился к псу и осторожно протянул руку, чтобы его погладить. Медведь недовольно рыкнул и ушел в большую комнату. «Вот как!» — хмыкнул Валера. «Проходите в кухню, сейчас чайник поставлю и будем пить чай», — сказала Зоя. Мальчишки убежали разбирать пакеты с гостинцами. «Мамка, смотри, какие конструкторы нам дед с бабушкой подарили!» — радостно крикнул Лёшка. «Это не от нас подарок, это от отца вашего», — сказала Таня краснее. «От Бориса? Он вроде не хотел его отдавать», — удивилась Зоя. «Он сильно извинялся за вчерашнее и сказал, что на него травма головы действует». «Ага, и пить она его вчера заставляла, и ерунду мне всякую говорить. Что же он своей Олюшке не звонит?» — сердито сощурилась Зоя. «Зоенька, не сердись», — примирительно сказала Татьяна. «Ладно, не будем портить вечер. Идемте пить чай. Вы ужинать будете?» «Нет, мы в кафе заходили». «Угу, все деньги там потратили», — проворчал Валера. «А Ярослав твой где?» «Работает еще». «А кем?» «Кухни собирает». «Значит, руки из плеч». «Вот, кто тебе тогда кладовку сделал?» — хитро улыбнулся Валера. «Да, вызвала мастера. Он мне все и починил. Так и познакомились». «Ну и правильно, Зоенька. Мужика надо брать на деле, а не на словах», — кивнула Татьяна. «Я также с Валеркой познакомилась. У нас забор упал, и я пыталась его поднять, а он мимо шел. Раз-раз и все на место поставил и починил. Я сразу в него и влюбилась. Отцу он уж очень нравился. У нас старший такой же. А вот Боря непонятно, в чью породу пошел. Думали, хоть умный, а тут такие закидоны». Посидели, поговорили, попили чай. «Зоенька, ты нам мальчишек не отдашь в деревню до конца каникул?» — попросила Татьяна. «У них завтра елка». «А ты билеты нам отдай, мы их привезем и увезем. Сами хоть молодость вспомним». Ребятишек спросить надо, поедут они или нет к вам. Саша, что скажешь? Зоя обратилась к сыну. А там отца не будет? Насупился мальчишка. Нет, Санечка, не будет. Уехал папа. Ну, тогда можно. Алёшка, а ты как? Поинтересовалась Зоя. А я с братом, радостно ответил младший. Ну вот и договорились, обрадовались дед с бабушкой. Тогда бегом собираться, а то нам еще по темноте ехать. Зоя отдала билеты на елку свекрам, ребятишки быстро собрались, забрали свои новые игрушки и радостные побежали к машине. Татьяна обещала привезти ребятню в конце каникул. Через 5 минут дом опустел. Зоя нацепила поводок на медведя и отправилась с ним на прогулку встречать Ярика.